Рихард. Этот труп был ужасно тяжелый. Тело покойника горой вздымалось под покрывалом. Я катил тележку по больничному коридору, и покрывало вздрагивало на каждой неровности пола. Одно из колес под весом покойника сильно заедало, при каждом обороте громко вскрикивало, оплакивая усопшего и свою нелегкую судьбу. Тележку от этого постоянно уводило в сторону, и мне стоило огромных усилий каждые несколько секунд возвращать ее на прямую траекторию. Нашего патолога-анатома мои трудности не волновали. Он остановил меня в коридоре, сверил цифры на бирке на ноге трупа со своими записями и указал вперед, в сторону одного из столов. «Туда, а потом бегом обратно за следующим, и побыстрее, понятно? Ты понимаешь, что значит «быстрее»?» Этот патологоанатом был мне неприятен. У него всегда недовольное выражение лица. Видно, что он не любит свою работу, не любит покойников, не любит их резать, что означало, что он не любит жизнь. Бьюсь об заклад, что трупы тоже его не любили. А кого не любят мои друзья, того не люблю и я. Небеса, подарившие этому патологоанатому жизнь, вместе со мной не взлюбили его за то, что он эту жизнь не любит. И в отместку за пренебрежение их подарком наградили его безобразной увесистой бородавкой на носу. «Простите», — вежливо я сказал бедняге с бородавкой, — «я ничего не успеваю. Почему я должен все делать сам? Где Гюнтер?» «Ты действительно не знаешь?» — холодно спросил патологоанатом. Я молчал, откуда мне знать. Патологоанатом откинул покрывало, и я увидел синее, исполненное знакомой торжественности лицо Гюнтера. Вечером, потрясенный смертью Гюнтера, я сидел на полу в углу своей комнаты и плакал. Горько, как ребенок. Слезы лились безостановочно. Хотелось кричать, но крик не мог пробраться через стиснутое горло. К горю примешивалась растерянность. Я совершенно не понимал себя. Почему я оплакиваю этого недоумка? С какой стати привязался к нежизнеспособному уроду? Когда успел? Какое мне дело до этого презренного 200-килограммового новорожденного, который так и не сумел повзрослеть, не сумел отделиться от матери, и который даже после смерти ухитряется отламывать колеса от наших тележек? Много позже, отмывая от пола мочу в офицерском туалете, доктор Циммерман привел свою версию событий. Согласно ей, этот 200-килограммовый урод был здесь вовсе ни при чем. Просто я увидел в нем себя. Такой же одинокий, неприспособленный к жизни, никому не нужный, брошенный матерью, которая тоже недавно умерла. Переживая смерть Гюнтера, я переживал смерть собственную. Хотя меня и спасли на том чердаке, все равно я тогда умер. Я до сих пор там вишу, в той темноте, высохшей и покрытой паутиной. Согласно версии доктора, важным было вовсе не то, умер я или меня спасли, а то, что та моя смерть так и осталась не пережита мною. Что касается тех безутешных, кто вместе со мною рыдал в нашем городе из-за смерти Гюнтера, таких не оказалось ни одного. Я был единственным. Ни доктор Лошадь, ни ее спелая урологическая груша, ни кровавая Гудрун, ни красавица Эрика, ни стервятник-патологоанатом. Все они жили своей жизнью. Тусклое, будничное, незаметное прекращение существования каких-то там 200 килограммов требухи по имени Гюнтер не стало в жизни этих медицинских гуманистов никаким событием. Интересно. Такая же была бы картина, если бы недоумок Циммерман однажды в самый неподходящий момент не ворвался бы на свой чердак. Смею ли я надеяться хотя бы на одну чью-нибудь маленькую слезу? Я могу даже некоторые аргументы привести в свою пользу. Во-первых, я моложе, чем Гюнтер, а молодых всегда жалко больше, чем старых. Во-вторых, я милее выгляжу, а милых тоже жалеют больше. В-третьих, я не источаю боевых ароматов Первой мировой войны, так что если бы я остался жив, вам уж точно не пришлось бы зажимать нос. Это ведь удобство. А в-четвертых, какого черта я должен вымогать ваши слезы? Идите-ка вы к бесу, сухоглазые. Кто сказал вам, что мне что-то от вас надо? Прекрасно я обойдусь без ваших слез, не нужны они мне. В конце концов, уже привык, когда обо мне никто не плачет. И так даже удобнее. Например, когда я стоял у конвейерной ленты, никто из тех фартуков, что стояли вдоль нее, не ужасался и не плакал. Они лишь выискивали рыбу, выхватывали ее, отрезали ей голову и брюхо, а потом продолжали высматривать на ленте новую рыбу. Я был полностью свободен от того, плачут они обо мне или нет. Мама Гюнтера была единственной, кто простил бы своему сыночку все на свете. Но она уже на том свете, поэтому не может обнять своего драгоценного, вечно новорожденного мертвеца и поплакать над ним. Моя мама в день моего чердачного вознесения тоже была на том свете и тоже не могла обо мне поплакать. Наши мамы могли бы там пожать друг другу руки и вежливо поспорить о том, например, кто из двоих сыновей ленивее, я или Гюнтер. Если рассуждать теоретически, над моим трупом могла бы немного поплакать, например, Аида. Но вынуждать ее выдавливать из себя какие-то слезы, особенно после того, как мы поругались с ней на пожаре? Господи, ну какой же я был дурак! Ну зачем с ней ссорился? Зачем переносил на нее неприятие ее придурковатого папы? А с другой стороны, как не ссориться? Готов ли я терпеть ее только ради того, чтобы было кому обо мне поплакать? После работы вернулся домой. Сидел на полу в углу комнаты, вытирал дурацкие слезы горя по утрате Гюнтера. А со стола на меня благожелательно смотрел портрет мамы. «Вот кто у меня есть», — подумал я. «Никогда не обнимет, но зато никогда и не бросит». «Мамочка», — в волнении пробормотал я, но вдруг почувствовал необъяснимую и очень сильную злость на нее. «Ты прости меня, но я кое-что решил. Я знаю, что он сволочь, но я не хочу, чтобы вся моя жизнь прошла так, как она идет сейчас». Горячая волна гнева мешала мне дышать. Моя жизнь катилась сейчас туда же, куда скатилась в результате жизнь моей мамы, а сегодня и жизнь Гюнтера. Черная плесень со стены комнаты день за днем медленно, но неумолимо подбиралась ко мне и моей подушке. Если эту плесень не остановить, скоро ее будет уже не отличить от черной земли, которая вскоре окружит мой деревянный ящик. Нет, я не хотел, чтобы меня окружило черное. Я был молод и хотел жить. Я вдруг схватил со стола портрет мамы. Я смотрел на него в гневе и в слезах и тряс его. «Я не хочу закончить, как ты!» — рыдая, кричал я ей в лицо. «Не хочу закончить, как старый Гюнтер!» Я вдруг почувствовал, что не могу больше оставаться в едином пространстве с этой лживой тварью, которая смотрела на меня с портрета. «О боже, мама, любимое существо, что ты со мной сделала?» Я вскочил, накинул на себя ее проклятый пиджак и выбежал из комнаты. Уже через час я сидел в его приемной. «Вам назначено?» — спросили меня при входе. «Нет», — ответил я. Несмотря на этот ответ, меня все равно пропустили. В приемной я ждал больше 3 часов. Иногда, когда входили и выходили люди, успевал увидеть его через приоткрытую дверь. Он сидел в офицерской форме, в шикарном просторном кабинете за большим столом, прямо под портретом фюрера. Ульрих. Мой отец. Отец моего сводного брата Тео. К концу рабочего дня посетители разошлись. Стало тихо. Пришла уборщица, начала вытирать пыль. Когда она стала мыть полы, мне пришлось поднять ноги. Пожилая секретарша сидела за своим столом, возилась с бумагами и старалась не встречаться со мной взглядом. Наконец она не выдержала и пошла в кабинет. Приоткрыв дверь, остановилась на входе. Я видел, как отец поднял голову от бумаг и посмотрел на нее. «Сидит?» — спросил он. Он спросил еле слышно, но я услышал. «Он ждет уже 4 часа». Тихо, со скрытой укоризной, сказала секретарша. Весь ее облик призывал, если не к отцовскому долгу, то хотя бы к милосердию. Отец обреченно кивнул. Секретарша вернулась на свое место и, не глядя на меня, кивнула в сторону кабинета. Я поднялся с кресла и вошел. «Привет», — сказал я. Мы не виделись лет 15. Не знаю, изменился ли он за эти годы, потому что не помню, как он выглядел раньше. Последний раз я видел его в темной кладовке, где на полке стояла наполненная водой баночка, а в ней плавал презерватив, предназначенный для того, чтобы в мире не рождалось слишком много таких, как я. Но с тех пор прошло слишком много лет. «Вырос», — сказал отец. «Да, давно не виделись», — сказал я. «Как там мама?» — спросил он. «Все еще злится на меня?» «Нет, больше не злится», — легко сказал я. Отец удивленно посмотрел на меня. «Совсем?» — спросил он. «Совсем», — сказал я. Отец недоверчиво усмехнулся. «Что это с ней?» — спросил он. «Умерла», — сказал я. Он изменился в лице. Встал из-за стола, посмотрел на меня, стал растерянно ходить по кабинету. «Шутишь?» — спросил он. «Не шучу», — сказал я. «Ее больше нет». Отец молчал. «Давно?» — спросил он. Я не ответил. «Я знаю, что тебе нужна помощь», — сказал он наконец. «Я помогу тебе». «Спасибо», — сказал я. Он помолчал, потом вдруг бросил взгляд на часы. «Извини, у меня сейчас совещание будет». «Конечно, я ухожу». Я пошел к двери, открыл ее, оглянулся. Отец стоял за столом и смотрел на меня. «До свидания», — сказал я. «Нет», — сказал он. «Что нет?» Не понял я. «Нет», — повторил он. Я догадался, чего он хочет. Вытянул руку вперед и спокойно сказал: «Хайль Гитлер». Отец довольно улыбнулся, тоже вытянул руку: «Хайль Гитлер». Доктор Циммерман. Ткань, которую я держал в руках, волной заползала в швейную машинку. Рахель сидела за ней и шила. «Держи повыше», — попросила она. Я не любил шитье. Мне не нравилось держать ткань, но у меня было свободное время, а у Рахели нет. «Куда подевались пациенты?» — спросил я. «Даже фрау Зальцер перестала приходить. Она ведь умрет, если не узнает, почему всю ночь в полосатом купальнике плавала в нечистотах». Рахель многозначительно усмехнулась. Я это заметил. «Я знаю, о чем ты подумала», — сказал я, — «но ты не права. Если человеку нужна помощь, он пойдет и к еврею». «Люди не будут доверять тем, о ком плохо пишут в газетах», — ответила Рахель. Она поднесла нитку к зубам и разорвала ее. «У меня не идет из головы эта крыса», — сказала она. «Сегодня ночью мне приснилось, что это была я». «Ты?» «Да». Лежала в луже крови на асфальте, а потом убежала. «Ура! У меня появилась новая фрау Зальцер», — пробормотал я. «Новая фрау это всегда волнует», — сказала Рахель. Я усмехнулся. «Нам надо уехать», — сказал Рахель. «Как ты себе это представляешь?» — спросил я. «Что тут представлять? Едем на вокзал, садимся в поезд». «И куда этот поезд идет?» «Не знаю», — сказал Рахель. «Надо поездить по посольствам. Гиммельфарбы же как-то уехали». «Гиммельфарбы не психоаналитики». «Что ты имеешь в виду?» Я почувствовал непонятное волнение, раздражение. Мне стало трудно дышать. «Пекари требуются везде», — сказал я. «А я работаю в пространстве немецкого языка, немецкого искусства, немецкой культуры, немецких традиций, немецкой мифологии. Все это требуется мне для работы с пациентом». Рахель молча шила, и я не понимал, слушает ли она меня. «В своей профессии я дышу немецким воздухом», — продолжил я. «Стою на немецкой земле, понимаешь?» Рахель молчала. Я почувствовал непонятную злость, обиду. «Если не смотреть в документы, то я и сам немец», — сказал я. «Настоящий немец. Я знаю немецкий лучше, чем они. И немецкую историю знаю лучше. Я знаю немецкого пациента, понимаю его с полуслова, я его чувствую. А француза, британца, американца не чувствую». «Это просто страх», — усмехнулась Рахель. «Это не страх», — сказал я. «Своей профессией я привязан к Германии. Мне некуда эмигрировать. Куда мне эмигрировать? Да хоть куда, бросила Рахель, занимаясь своими нитками. Нет такого посольства, сказал я. Ну, нет, значит, нет, тихо сказала Рахель и продолжила шитье. Я в растерянности смотрел на нее. Она мирно и спокойно шила. Мне стало страшно. Она так легко и равнодушно отдала себя во власть моего решения. Ее жизнь, жизнь нашей дочери, все было отдано в мои руки. Мне стало жарко. Однажды Манфред Бурбах с женой Эльзой повезли нас с Рахелью на их машине на загородный пикник. Это было пару лет назад. За городом машина вдруг заглохла. Это произошло прямо на железнодорожном переезде. Манфред благодушно хмыкал и дергал за какие-то ручки. Мы были уверены, что вот-вот поедем. Тут из-за поворота появился поезд. Он несся на большой скорости. Машинист заметил нас. Его гудок вопил истошно и непрерывно. Сделать было уже ничего нельзя. Выскочить из машины не успевали, а поезд не успевал остановиться. В следующие секунды мы должны были погибнуть. Аида оставалась дома одна, и я в эту минуту подумал о ней. Белый от ужаса Манфред сжал рычаг, и Эльза в ужасе закрыла лицо. «Ну все», — тихо и спокойно сказала Рахель, мягко положив свою руку поверх моей. Это ее спокойствие, полная покорность неизбежному, способность просто и тихо сформулировать правду потрясли меня тогда. Это спокойствие потрясало и теперь, когда ей сказали, что посольства такого нет, и поэтому никто из нас никуда не уедет. Манфреду в тот день так и не удалось завести мотор, но в последние мгновения на стартере машина все-таки выползла из-под поезда, благодаря чему нас ударил не поезд, а волна воздуха вокруг него. В тот день вся ответственность была на Манфреде, за рулем был он. А сегодня за рулем я, и это было мне не по силам. «С нами ничего не случится, уверяю тебя», — воскликнул я. Рахель молча шила. «Мы совершенно не похожи на евреев», — сказал я. Рахель продолжала шить. «Мы не ходим в синагогу, не живем в еврейском квартале, не носим пейсов и шляп. Мы никого не дразним своим еврейским видом». Я с жаром один за другим предъявлял ей признаки нашей отдаленности от еврейства, внутренне наделяя эту отдаленность волшебным свойством гарантии нашей защиты от надвигавшихся несчастий. Но трудно было понять, убедил ли я Рахель, и не менее трудно было понять, убедил ли я себя. Очень уж лихорадочно что-то внутри меня продолжало поиск новых, свежих аргументов. «Наши соседи — немцы. Они любят нас», — сказал я. «Они не будут стоять в стороне и спокойно смотреть, если нас...» «Что ж, хорошая колыбельная», — спокойно сказала Рахель. «В университете тебе ясно дали понять, почему тебя не взяли». «Дело не в еврействе», — возразил я. «Курсы психоанализа Фрейда — это не то образование, которое уважают в научном обществе». «Ты просто не хочешь видеть правду», — сказала Рахель. «Пойми, я не могу уехать», — воскликнул я. «Не могу прервать терапию с живыми людьми. Не могу бросить тех, кто находится между жизнью и смертью». «Но у тебя никого не осталось», — сказала Рахель. «Они вернутся», — воскликнул я. «Они не вернутся», — спокойно сказала Рахель. «Твоя тревожность съедает тебя», — сказал я. «Ты постоянно драматизируешь. С чего нам уезжать? Какая-то крыса. По-моему, нас никто не убивает». «Атмосфера», — бросила Рахель. «Очень трудно в этом жить». «Да, атмосфера восторга не вызывает», — согласился я. «Но я, тем не менее, научился дышать ею. А знаешь почему?» «Потому что мне есть ради чего. Я работаю». Вспомни Ницше. «Тот, кто знает зачем, преодолеет любое как». «У тебя нет никакого дела, нет увлечения, нет цели, нет идеи. Ради чего ты живешь? Целыми днями готовишь, стираешь, моешь, печешь пирожки, пересаживаешь цветы в горшках. И это все? Это жизнь? Скажи мне, от чего ты убегаешь?» Рахель молча шила. «Найди себе смысл», — сказал я. «Пойми, чего тебе хочется. Займись чем-нибудь, и тогда ты увидишь, что атмосфера потеряла для тебя всякое значение. Ты научишься дышать любым воздухом». Рахель молчала. «Любые оскорбления станут пролетать мимо тебя», — продолжал я. «Вся окружающая нас гнусная реальность покажется тебе прекрасной, вот увидишь. Надо всего лишь знать, ради чего». Рахель молчала, а я спокойно ждал. Был уверен, что мои аргументы сильны, ей никуда не деться, она обязана согласиться со мной и с Ницше. «А если кто-то хочет просто печь пирожки?» — осторожно спросила Рахель. «Такой человек не имеет права жить и ничего не бояться». Я растерялся, и даже Ницше сейчас отказывался защитить меня. «А Аида?» — тихо продолжила Рахель. «Наша радостная, веселая девочка. Она тоже должна научиться переступать через мертвых крыс и не видеть шестиконечные звезды, нарисованные на дверях врагов Германии. Она тоже обязана разыскать в себе великую идею, чтобы ей стало легче пропускать оскорбления мимо ушей». «Эти старые дубовые доски, которыми был выложен пол в коридоре синагоги, надеюсь, помнили меня маленького. Мне тогда было лет 7. Я быстро полз по доскам на четвереньках, в ужасе спасаясь от очень и очень страшного бородатого раввина, который полз вслед за мной с угрожающим львиным рыком. «Я рад, что вы пришли, но не рад, что вы заходите так редко», — в ответ на мое приветствие сказал его сын, после смерти отца, тоже ставший раввином. «Ваш отец, в отличие от вас». «Да, он приходил чаще», — согласился я. «Я заходил сюда не то чтобы редко. В последнее время не заходил вообще. Раньше редкость моих приходов объяснялась тем, что у меня были какие-то собственные отношения с Богом, и мы общались один на один без чьих-либо регулирований и ритуалов. Например, я мог сразу и вдруг начать обсуждать с ним свою проблему, даже не попросив прощения, что отвлекаю, и даже не проговорив текста, написанного кем-то заранее. Текста, в котором пышно и витиевато, напоминалось бы ему, что он владыка Вселенной, и в котором подробно и тщательно перечислялись бы и все другие его титулы, а после многочисленные причины его величия, а потом все его достижения и заслуги. Одним словом, все то, о чем ему и без меня хорошо известно. А потом исчезло и это. Я перестал общаться с ним вообще. Мне почему-то никогда не приходила в голову идея попросить его о чем-нибудь. Если я попрошу, а он не выполнит, это могло родить во мне обиду на него, чего мне не хотелось. Тем более, что вероятность того, что он не выполнит, была очень высока. У каждого есть своя зона ответственности, и если моя зона ответственности – моя жизнь, а у него весь мир, то клянчить что-то лично для себя в ущерб всеобщему мироустройству неуместно, немножечко нагло, а главное – нелогично. Я смутно понимал, что мир устроен так, что если мне даже удастся что-то выклянчить, это будет в ущерб кому-то другому. Нет, чужой ущерб меня нисколько не волновал, останавливало другое. Я просто не мог поверить, что судьба мира управляется перекрикиванием просьб. Я легко мог поверить, что птичка, приземлившаяся на край гнезда с червячком в клюве, действительно не знает, кому из птенцов его сунуть, и в ее выборе огромное значение имеет крик кого-то из птенцов. Также я мог поверить, что птенец, объятый страхом голодной смерти, тревогой незнания своей судьбы, огромными сомнениями в собственной ценности, будет истошно орать, чтобы хоть как-то повлиять на траекторию червячка. В этом даже была логика. Если птенец способен кричать громче других, значит, он сильнее, жизнеспособнее, а значит, именно его имеет смысл поддерживать. Полудохлые пусть умрут. Но поверить в то, что наш сложный мир – огромное гнездо, а мы в нем птенчики, а небесный отец наш что-то типа птички с червячком в клюве, и потому о своих тревогах и страхах надо как можно громче и чаще кричать куда-то в небо. Эта модель была, на мой взгляд, оскорблением замысла Творца. Кроме этого, я не понимал психологического механизма, который мог заставить Создателя что-то для меня сделать, а это понимание мне очень требовалось. Моего одобрения Творец не ищет, угрожать ему бессмысленно. Чувство вины передо мной он не испытывает, даже если, по моему мнению, он действительно виноват. С какой стати ему что-то для меня делать? Иногда во мне возникал импульс поблагодарить его, но в этом случае я без промедления возносил благодарность адресату и делал это сразу, не сходя с места, прямо там, где импульс меня застал. Ведь малейшее промедление могло привести к тому, что я просто забуду о своей благодарности и не вознесу ее никогда. Также я не ощущал себя участником какой-то неведомой сделки, в рамках которой от меня требовалось что-то в обмен на что-то. Я не рассматривал Бога и всю его институцию как страховую компанию, взносы в которой уберегут меня от несчастья. И знаете, мне кажется, что он очень ценил то, что я оставил его в покое. Было еще одно обстоятельство. Глядя на красоту и разнообразие нашего мира, мне казалось, что только веселое и по-детски озорное существо способно создать все это. Мне было жаль, что люди сделали из него какого-то тюремного надзирателя. Я и сам понимаю, что не имею права навязывать свой образ Бога. Люди имеют право на тот образ, который им нужнее. Оскорблен ли он этим образом? Думаю, что нисколько. Какой смысл оскорбляться, если с теми, кто не видит его во всех измерениях, можно просто не иметь дел? «Ваш отец еще и жертвовал», — сказал раввин. «Да, совершенно верно. Впрочем, сюда приходила моя теща, когда бывала у нас». Не знаю, на что я надеялся, когда вместо себя, долженствующего неукоснительно приходить сюда каждую субботу, попытался подсунуть новому раввину старенькую маму Рахели, приезжавшую к нам от силы раз в год, а после того, как она умерла, вообще махнувшую рукой на любые ритуалы и начисто переставшую приходить в синагогу даже на Йом-Кипер. Разумеется, эта замена не сработала. «Да, мы всегда были рады приходу Леи», — сказал раввин, «и помним, как в прошлые времена она приходила сюда с маленькой Рахелью. Потом Рахель вышла за вас замуж и приходить перестала». Я неловко усмехнулся. Разумеется, один лишь я был виноват в том, что Рахель, слегка набожная во времена детства и юности, перестала сюда приходить, когда стала моей женой. «Вы пришли помолиться?» — спросил раввин. «Нет», — сказал я. «У меня возникло к вам одно предложение. Синагога — это ведь центр еврейской жизни. Я подумал, что...» В этот момент я замолк. Сначала даже не понял, почему перехватило горло, а глазам подкатили слезы. Я больше не мог говорить. Раввин, заметив мое эмоциональное состояние, терпеливо ждал. Дело было в том, что в эту минуту я вдруг понял, что не имею никакого права претендовать на помощь Центра еврейской жизни. Потому что я собственными руками давно уже отрезал себя от какой-либо еврейской жизни. А если так, зачем я пришел в синагогу? Какое право я имею просить что-либо здесь? От немецкой жизни я тоже был отделен. Получалось, что я везде чужой. Я болтался в холодном космосе, один среди звезд, зависнув между планетами. На каждой из этих планет меня могло ждать тепло и любовь, но тепло каждой из них было совсем не для меня. Одна планета, немецкая, считала меня чужим и не хотела делиться теплом, а еврейскую я оттолкнул сам. Она хотела всего лишь необременительных ритуалов единства и общности, но я не считал нужным тратить на них свое время. Мне вдруг вспомнился Рихард, который, сидя однажды в моем кабинете, говорил о том, что все вокруг него кипит и булькает, а он среди этого кипения ощущает себя лишним. Я вспомнил, что Рихард, печально посмотрев в окно, неожиданно сказал: «Видите ту птичку? Вот для кого жизнь». Сейчас, в этой синагоге, все попадавшие в поле моего зрения люди стали казаться хорошо знакомыми друг с другом птичками, а я среди них непонятным и странным чужаком. Сейчас, когда мне было плохо, я остро нуждался в тепле еврейской планеты, что-то внутри меня сжалось и всем сердцем жалело о принятом решении отсоединиться. Но, с другой стороны, полноценно пожалеть об этом решении тоже не получалось. Проклятая, тяжелая, гордая печать злого и холодного одиночки, которая красовалась у меня на лбу, не допускала никакого компромисса, никакого даже малейшего подчинения себя чему-то общему, пусть даже это общее будет заботливым, теплым и добрым. Я бы даже сказал, материнским. Рихард многое рассказал о своей матери. А мне есть что рассказать? Это было очень тяжело – жить вне милого, теплого и шумного сообщества, пусть даже с его дрязгами и раздорами. Настоящая драма – не иметь ни малейшей внутренней возможности быть его частью. Почему я обречен жить в холоде? За что мне эта ясная прозрачность космического одиночества? «Ребе, я переживаю очень трудные времена», – сказал я, когда справился с волнением. «У меня совсем не осталось пациентов». «Почему?» – спросил Равин. «Я еврей. Вокруг меня распространяют много слухов. Например?» «Например, что я ем пациентов». «Простите?» «Обжариваю их с луком и специями. А перед этим гипнотизирую тайными еврейскими способами. На моей двери нарисовали звезду Давида». «У нас тоже все двери изрисованы», пожаловался Равин. «Итак вы хотите, чтобы Всевышний послал вам пациентов?» «Нет, я не посмел бы просить об этом Всевышнего, хотя нисколько не возражал бы. Я хочу, чтобы пациентов посылала мне синагога. Часть денег из их оплаты я бы с удовольствием, но где мы возьмем для вас пациентов?» «К вам приходят люди. Многие в горе, в отчаянии. Но мы находим для них исцеление в наших святых книгах». «Но святые книги – это не совсем то, что им в данном случае требуется. Время движется вперед, Ребе. Я понимаю, что, возможно, говорю об этом не с той персоной и не в том месте, но мой отец, он всегда характеризовал вашего отца как человека поразительно открытого и прогрессивного». Равин молчал. «Мы с ним были детьми во времена дружбы наших отцов. Я почувствовал, что упоминание его отца не сработало, а может, даже навредило. Дружба отцов не обязывает дружить их детей. Симпатия ко мне со стороны его отца не передалась по наследству его сыну. На что я надеялся? Я только сейчас разрешил себе вспомнить, что этот мальчик был в те времена замкнутым и злобным. Как получилось, что у такого веселого и озорного отца рос такой мальчик? Каким был его отец в действительности? Таким ли, каким казался мне со стороны? Потерпев сегодня сокрушительную неудачу найти контакт с этим повзрослевшим мальчиком, мой разум окончательно сдался. Обиделся, отключился, категорически отказался мыслить и полностью уступил место эмоциям. А эмоция твердой и мстительной рукой направила меня на новую глупость. Я в волнении усмехнулся и сказал: «Может быть, это смешно, но еще одна причина, по которой я пришел к вам сегодня, это конфетка». «Конфетка?» – в недоумении спросил выросший мальчик. «Однажды ваш отец подарил мне конфетку. Я запомнил ее вкус на всю жизнь. Ваш отец, он так любил меня. Он играл со мной, как ребенок, прямо в этом коридоре. Мы с ним катались по полу, прямо вот на этих досках. Мой собственный отец никогда не играл со мной так. Я понимаю, это ужасно глупо, но... «Да, иногда любить чужих детей легче, чем своих», — холодно заметил Раввин. «Меньше обязательств. Извините, у меня начинается служба. Присоединяйтесь к нашей молитве, это поможет вам в ваших затруднениях». И Раввин ушел. «Как позанималась?» — спросила Рахиль Аиду, когда она подошла к нам со скрипичным футляром в руках, и мы пошли дальше по улице. «Не очень», — ответила Аида. «Я больше не буду играть на скрипке». «Почему?» — спросила Рахиль. «Новая учительница сухая и злая. Она не любит меня и не любит музыку», — сказала Аида. «У тебя новая учительница?» — в недоумении спросил я. «А куда девалась старая?» «Папа, на какой планете ты живешь?» — спросила Аида. «Ей не продлили вид на жительство», — сказала Рахиль. «Она возвращается в Польшу. Папа просто забыл, я уже говорил ему об этом». После солнечной улицы в подъезде казалось совсем темно. Мы поднимались по скрипучей деревянной лестнице. Аида шла быстрее и ушла вперед. Было слышно, как она открыла дверь своим ключом и вошла внутрь. Мы продолжали ковылять, преодолевая ступеньку за ступенькой. «Эти уроки музыки хоть немного отвлекали ее от мысли о Рихарде», — сказала Рахель. «Теперь опять будет рыдать круглые сутки». «Все равно больше нет денег на уроки», — сказал я. «Знаешь, иногда мне хочется понять, существует ли вообще еврейская нация. Религиозное сообщество существует, определенно, в этом у меня сомнений нет. Но там я чужой». Я остановился около нашей двери. На ней красовалась шестиконечная звезда, небрежно нарисованная белой краской. «Надо это стереть», — сказал Рахель. «Да, как-нибудь», — пробормотал я без особого энтузиазма. Мы вошли в квартиру. «Ты сделал свой выбор», — сказал Рахель. «Зачем тебе сообщество?» Этим Рахель продолжила наш разговор, который возник до того, как мы встретили Аиду. Он касался моего посещения синагоги. «Не знаю», — ответил я. «Просто чтобы был кто-то, кто прибежит однажды ночью и крикнет: „Бегите, ваши дома поджигают“. Иногда так хочется почувствовать, что ты не один». «Ты прав, вместе гореть веселее», — сказал Рахель. Последняя фраза Рахели полностью обесценила мое членство в каком-либо сообществе. Получалось, что выбор был не в том, умереть ли мне одному или спастись с кем-то вместе, а в том, умереть ли мне одному или все равно умереть, но в хорошей компании милых людей. Что-то бунтовало во мне против такого взгляда. Ведь ясно же, сообщество сильнее одиночки. Люди для того и соединяются, чтобы увеличить свои силы и чтобы их голос был услышан. Например, евреев в Германии, думаю, примерно миллион. Что легче? Убить кого-то одного или убить целый миллион? Разумеется, никто не станет убивать целый миллион. Это и технически невозможно, и шум поднимется. Одно дело разглагольствовать о вредоносности евреев. Это, в конце концов, не так уж и трудно, всего лишь слова. Но совершенно другое – приложить огромные усилия и ресурсы к их физическому уничтожению, хлопотному, требующему уйму выдумки и денег, а главное – никому на самом деле ненужному. Ненужному в первую очередь самой пропаганде. Столько усилий она потратила на создание образа еврея как врага, и что она потом будет делать, когда евреев не станет? Снова тратить усилия на создание врага нового? Кому нужны эти напрасные хлопоты, если и старый враг прекрасно послужит еще многие столетия? Разумеется, нападать на имеющегося врага надо только так, чтобы он сохранялся как можно дольше. Враг – друг пропаганды, беречь его надо. Любой рационально мыслящий человек, если он достаточно умен, должен понимать, что враждебность к евреям, которую нагнетает пропаганда, всего лишь необходимый трюк, ритуал, просто игра. Всерьез это принимать не надо. Если Раих объявил себя тысячелетним, где он будет каждые 10-20 лет подыскивать себе новых врагов? Так ведь никакой фантазии не хватит. Можно и до мышей, и до пауков докатиться. Я не спорю, мыши и пауки – это тоже плохо, их тоже никто не любит. На них легко можно будет перенаправить всенародный гнев, когда в Германии не останется евреев. Но каких неимоверных усилий будет стоить выстраивание системы доказательств, что мыши или пауки подрывают экономику Германии, проникли в банковское дело, обманывают покупателей, растлевают детей? Честно говоря, если бы я работал в ведомстве господина Геббельса, я бы ни за что не взялся за такую непосильную задачу. Я скосил глаза на Рахель. Она лежала рядом со мной в кровати и читала книгу. За окном было уже темно. На моей прикроватной тумбочке стояла маленькая деревянная темно-зеленая коробочка. Я отвернулся к стене и тихо запел древнюю немецкую колыбельную. «Спи, деточка, спи. Папа пасет овец. Мама трясет деревце, сверху падает грезушка. Спи, деточка, спи». Позже Тео рассказал мне, как это было. Он вошел в комнату свиданий тюрьмы, его посадили за стол. Открылась дверь, ввели Курта. Сердце Тео сжалось. На лбу Курта была содрана кожа, под скулой темнел синяк, руки за спиной. Его посадили напротив. «Как дела?» — радостно спросил Курт. Было видно, что он счастлив видеть Тео, и все эти синяки сейчас не имеют для него никакого значения. Потрясенный следами мучений Курта, Тео вдруг почувствовал, что плачет. Курт посмотрел на него с тревогой. «Что с тобой?» — спросил он. «Мне так плохо», — неожиданно для себя прошептал Тео. «Расскажи», — сказал Курт, глядя на Тео с искренним сочувствием. Тео растерялся. Ситуация выглядела абсурдной. Избитый и замученный узник тюрьмы с участием и состраданием расспрашивает молодого отпрыска из благополучной семьи, сегодня ночевавшего на хрустящих простынях, о невзгодах последнего. К счастью, абсурд быстро прекратился. В голове Тео щелкнул какой-то переключатель. Все невзгоды Курта куда-то исчезли и больше не мешали сосредоточиться на собственных. «Отец потребовал, чтобы я женился», — убитым голосом сказал Тео. «Немедленно. На ком угодно. Невесту для меня уже нашли. Вчера привозили знакомиться». «Ну и как?» — она спросил Курт. «Злая и обиженная на весь мир. Зато женщина», — сказал Тео. Курт рассмеялся. «Свадьба в конце месяца», — сказал Тео в полном отчаянии. «Что мне делать?» «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» — спросил Курт. «Скажи мне, чтобы я женился», — убитым голосом сказал Тео, ощутив вдруг всю безвыходность своего положения. «Женись!» — рассмеялся Курт. Тео посмотрел на него с недоумением. Ситуация не выглядела смешной ни в малейшей степени. Только вчера он случайно увидел в газете маленькую заметку в разделе уголовной хроники о том, что какой-то молодой парень из благополучной семьи покончил с собой буквально через несколько дней после свадьбы. Его нашли повешенным в семейном гараже. Тео не знал, в чем там было дело, но весь сегодняшний день он ходил подавленным и с обреченностью примерял на себя судьбу незнакомого парня. «Курт, я не понимаю, что происходит», — сказал Тео. «Я рассказываю тебе такие вещи, а они тебя, кажется, просто веселят. Ты нисколько не сочувствуешь мне?» «Извини, Тео», — виновато сказал Курт, сдерживая смех. «Твоему отцу удалось замять этот скандал, но только благодаря тому, что он перевалил все на меня. Якобы я соблазнил тебя. Теперь меня ждет суд, тюрьма, концлагерь, принудительная кастрация. Вот что бывает, когда простой матрос связывается с мальчиком из богатой семьи. Может быть, тебе хочется посочувствовать мне?» Тео замер. Курт никогда таким не был, он всегда радостен и навсегда всем доволен. Он никому и никогда не высказывал претензий. Значит, вот оно, истинное лицо Курта. Слова Курта словно ошпарили Тео. Они были грубы и бестактны. Они шокировали, ранили и полностью разрушали атмосферу той прекрасной дружбы, которая установилась между ними за последнее время. Это был удар. Неожиданный, внезапный, болезненный. От ближайшего друга Тео такого просто не ожидал. Он в волнении поднялся из-за стола, на ватных ногах сделал шаг к охраннику и сказал: «Спасибо, мы закончили». Охранник открыл дверь и вывел Тео на улицу. Другой охранник закрыл переговорное окно на задвижку, поднял Курта из-за стола и увел его к чертям собачьим. Выйдя на улицу, Тео почувствовал облегчение. Ему почему-то вспомнилась старушка, упавшая лицом в песок вместе со своим плетеным креслом. Старушка умерла, конфета съедена. Тео вздохнул свободнее и зашагал прочь, туда, где был шанс поймать такси. «Итак, если больше нет пациентов, которые держат тебя в Германии, — сказала мне Рахель за завтраком, но я перебил. Умоляю, не начинай. Ты же знаешь, Гитлер закрыл границы и никого теперь не выпускает». Разговор не обещал быть приятным. Я чувствовал, что уже не могу так же быстро, как прежде, найти аргументы, которые помогли бы убежать из душной и тоскливой атмосферы раздражающего и бесполезного спора, ставшего, по милости Рахели, почти ежедневным. Меня, честно говоря, угнетало, что в наших отношениях возникли постоянное напряжение, раздражительность, усталость друг от друга. Я всегда любил мою драгоценную Рахель и дорожил ею. Я никогда не думал, что мы с ней когда-нибудь скатимся в подобную яму привычных дрязг, так характерных для огромного количества окружающих нас пар. Мне почему-то вспомнился рассказ Тео о том, как однажды на пляже на его глазах умерла какая-то старушка. Вернее, не сам рассказ, а одна его странная фраза. «Старушка умерла, конфета съедена», — почему-то сказал тогда Тео. В дверь постучали. Я с радостью ухватился за возможность прервать тоскливый диалог с Рахелью. В волнении поднял вверх палец и произнес: «Пациент». «Ты разве кого-то ждешь?» — в недоумении спросила Рахель. «Нет, ко мне давно уже никто не приходил. Я так давно никого не ждал, что несколько дней назад даже перестал бриться. Но почему бы кому-нибудь вдруг не прийти без спроса? Почему бы неизвестному, кто стоит сейчас за дверью, не оказаться новым пациентом?» Я в воодушевлении поспешил открывать. Никакого нового пациента за дверью не оказалось. И никакого старого тоже. Вообще никого. В подъезде было пусто. Я выглянул подальше в коридор. Откуда-то послышался легкий хохот и топот убегающих ног. Соседские детишки опять хулиганили. «Вот сорванцы», — сказал я и закрыл дверь. Но к Рахели в столовую я не вернулся, поступил хитрее. Затаился в прихожей, прижал ухо к двери и прислушался. Некоторое время было тихо, потом послышался еле различимый шепот и снова осторожный стук в дверь. Я мог бы прямо сейчас рвануть дверь на себя и застать детей врасплох. Но вместо этого я быстро и бесшумно схватил с полки шарф Рахели и повязал его себе на голову. Длинная бахрома спадала мне на глаза и немного мешала видеть. «Евреи, евреи!» — послышались за дверью веселые детские голоса. Быстро рванув на себя дверь, я выпрыгнул из квартиры и страшно закричал: «Ну, держитесь, христианские младенцы! Сейчас я выпью всю вашу кровь!» Ослепленный бахромой на глазах, расставив руки, кривя страшную рожу, рыча, я бросался за ними во все стороны сразу, преследуя то одного, то другого, то третьего, и эта переменчивость в направлениях атаки не позволяла никого схватить. Дети были в восторге. Они орали и с хохотом разбегались в разные стороны. Возможно, это были те самые дети, что сидели в тот день в переулке вокруг крысы, но ручаться не могу, бахрома мешала видеть. Наконец удалось схватить кого-то за рукав. «Вот чью кровь я сейчас добавлю себе в мацу!» — грозно закричал я, содрал с головы шарф, и тут оказалось, что кровь этого человека я добавлять в мацу, скорее всего, не буду. Передо мной стоял Тео. «Здравствуйте, доктор», — тихо сказал он. «Простите меня за ту сцену в парке. Я был не в себе». «Пойдемте в кабинет», — сказал я. Его ватная походка, опущенная голова, старательное избегание встречи со мной взглядом, а до этого еле слышный тихий голос, должны были обозначать его безмерное чувство вины и неловкости за тот день в парке, когда он помешал мне спокойно отведать воду с лимоном. При входе в квартиру Тео покосился на шестиконечную звезду, нарисованную на моей двери. «Может, вам стоит стереть это?» — тихо спросил он. «Да, может быть», — согласился я. И, подумав, добавил: «Знаете, я могу, конечно, стереть, но не думаю, что это будет иметь значение». Я сам не понимаю, почему так ответил. Вопрос, стоит ли мне стереть эту звезду, должен был бы стоять передо мной иначе. Какого черта я уже второй день не стираю эту звезду? Тео продолжал сидеть в кресле для пациентов, и к этому моменту он уже раз 10 извинился за сцену в парке и раз 20 пространно объяснил, что был не в себе, нисколько себя не контролировал, ничего теперь не помнит, и поэтому был бы мне очень признателен, если бы я воспринял ту ситуацию так, будто это не он, а кто-то другой. Этот другой в тот день избил с меня очки и шляпу. Я, разумеется, встретил в парке именно Тео, а вовсе не кого-то другого. Но чтобы лучше понять мои последующие действия, надо учитывать, что я уж никак не меньше 15 минут находился у Тео в заложниках. Самым немилосердным образом он продолжал свои бесконечные извинения, и я не меньше его страдал от его чувства вины. Очень хотелось свободы, и я покорно признал, что это был не Тео, а кто-то другой. Извинения Тео сразу же прекратились, и каждый получил то, что хотел, я – свободу, а он – новое право хамить. В возникшей тишине уместно было бы поговорить с Тео о его готовности перенести ответственность за то, что произошло в гостинице, на другого, например, на меня. Я ведь не был полицейским, не врывался в его комнату, не наставлял его на грешный путь возлежания с мужчиной. В отличие от его отца, я не указывал Тео, как ему жить. Всего лишь предложил прислушаться к тому, чего он хочет в действительности. Но в парке получил по башке именно я. Думаю, причина переноса ответственности была в следующем. Тео многие годы воспитывался в несамостоятельности, в страхе, неверии в свои силы, в осознании своей ничтожности. Пережив вторжение юных эсэсовцев, он осознал полную неспособность выжить в этом страшном мире. В отчаянии Тео мысленно обвинил в своем бессилии отца. Именно тот многие годы держал сына в клетке, защищал от опасности, не давал принимать самостоятельных решений, не давал видеть их последствий, мешал становиться осторожным и мудрым. Всесильный отец Тео сам был осторожным и мудрым вместо Тео. Он сам увлеченно защищал сына от всех ужасов мира и был вполне доволен своей ролью. Однако в критическую минуту он не оказался рядом. Не ворвался в номер гостиницы вслед за маленькими злобными юнцами, не прогнал их, не защитил сына. Они ведь сразу ушли бы. Отец мог показать свое волшебное удостоверение, наплести про секретную агентурную работу, которую здесь ведет его сын по особому заданию фюрера. Но отец в эту важную минуту почему-то был где-то в далеком Берлине. Предательство отца вызвало гнев Тео, но гневаться на Ульриха было слишком опасно. Тео жил с ним под одной крышей, зависел от его настроения, денег, возможностей и связей. Вдобавок Ульрих был физически силен и немилосердно требовал от Тео участвовать с ним в боксерских тренировочных поединках. Тео знал силу отцовской боксерской перчатки. Она могла легко отбить желание гневаться. Итак, после многих лет жизни под пристальным и строгим взглядом опытного, авторитетного и неиссякающего источника мудрых указаний, Тео оказался в ситуации, когда этот источник вдруг разделился надвое. Одна его часть осталась там, где и была, в домашнем кабинете отца, а вторая возникла в кабинете некоего доктора Циммермана. Я, правда, был достаточно мягок, но мягкость дополнялась отцовской строгостью, до сих пор не снятого со стены бородатого Вильгельма Вундта, а также пугающей старой тетрадью, в которую за Тео записывается каждое его неосторожное слово. К тому же Тео был приведен ко мне отцом, который стал инициатором терапии и платил за нее. Это делало мой кабинет продолжением отцовского, а меня – агентом отца. Сыграл свою роль и мой возраст, близкий к возрасту Ульриха. В тот момент в парке Тео еще не знал, что его отец давно уже не платит за терапию. Впрочем, не знает и сейчас, но большого значения это не имеет. Вот почему свой гнев на отца Тео в тот день в парке так легко перенес на меня, на образ, близкий к отцовскому, но намного более безопасный. Сейчас, только что выпутавшись с моей помощью из долгих вязких извинений, Тео рассказывал, как побывал в тюрьме у Курта. Тео так ждал этой встречи с другом, но ничем хорошим она не закончилась. «Я разочаровался в нем», — сказал Тео. «Я понял, что у нас с ним просто нет ничего общего. Наши отношения оказались иллюзией. Я что-то напридумывал себе. Курт мне вначале нравился, но теперь я увидел его в истинном свете. Как я раньше этого не видел?» «Он в тюрьме?» — спросил я. «Да, я же сказал вам», — в недоумении поморщился Тео. Его лицо скривилось в той же досаде, в какой скривилось какое-то время назад лицо его отца, когда тот впервые рассказывал мне о досадной ущербности своего Тео. «И вы ничем не можете ему помочь?» — спросил я. «В первую очередь не хочу», — подумав, сказал Тео. «Не хотите?» «Нет. Я обнаружил, что он мне неприятен. Он слишком прост для меня. Он безвкусно одевается. У него мышление, как у всей бедноты. Ненависть к богатым. Мне с ним скучно». «Раньше он вам нравился?» «Да, это странно. Наверное, я был слеп». «Может быть, вы сейчас специально обесцениваете его?» — предположил я. «Зачем?» чтобы отсоединиться от его страданий? Чтобы легче было пережить то, что он в тюрьме, а вы ничем не можете помочь?» Тео вдруг покраснел. В его глазах заблестели слезы. «Курт сам во всем виноват!» — крикнул он в волнении. Я терпеливо молчал. Тео задыхался. «Я пришел к вам, чтобы мне стало легче!» — в гневе сказал он и вскочил с кресла. «А с вами стало еще хуже!» Я решил, что настала минута без промедления снять очки. Они могли снова случайно погнуться от удара кого-то, кто будет ужасно похож на Тео. Но это, разумеется, будет ни в коем случае не Тео. «Зачем вы так делаете?» — в слезах крикнул Тео, и, к моему счастью, в волнении быстро ушел из кабинета. Я остался один. Отложив тетрадь, поднялся из кресла, взял лейку, стал поливать цветы. Я заметил, что у герани засох лист, оторвал его. «Зачем я так делаю?» — пробормотал я, повторяя вопрос Тео. «А затем, что в парке ты погнул мне очки, а твой отец давно за тебя не платит». Разумеется, я был зол на Тео за то, что он сбежал. Мне было что сказать ему. Впрочем, мои мысли не пропали. Я высказал их своей Геране. «То, что Курт оказался в тюрьме, это страшное потрясение для Тео», — сказал я. «Тео по-настоящему страшно. Он легко может представить себя на месте Курта, но Тео не гневается на тех, кто посадил Курта в тюрьму. Он гневается на самого Курта. Почему? Если Тео разгневается на юнцов с фотоаппаратами, на новые ужасные законы, на Третий Рейх, это вынудит Тео признаться себе, что мир страшен и небезопасен, и неопытный слабый Тео тоже может в любую минуту оказаться такой же жертвой, как Курт, с теми же синяками, в такой же тюрьме, а потом в концлагере, где его будет ждать принудительная кастрация или смерть. Именно это и есть настоящая реальность. Но Тео совершенно не готов к такой реальности, она для него слишком опасна, слишком страшна и невыносима. Вот почему Тео хочет убежать из нее в какую-нибудь другую, менее страшную. И для бегства у Тео есть прекрасный способ. Надо всего лишь не фокусироваться на юнцах с фотоаппаратами, на законах и на Третьем Рейхе. Надо забыть обо всем этом. Надо сфокусироваться на Курте. В произошедшем надо винить только Курта, это он вел себя неправильно. Это он щеголял по городу, выставляя гомосексуальность на показ и начисто забыв об осторожности. Курт был неосторожен, как крыса, которая неправильно перебегала дорогу и была раздавлена машиной. Если бы крыса проявила осторожность, она не погибла бы даже в том случае, если бы была еврейкой. Не надо концентрироваться на том, что наступили времена, когда машины давят именно еврейских крыс. На другом надо концентрироваться. Крысы сами должны стать осторожнее, сами как-то измениться. Это отлично поможет им выжить. Даже в такие времена, когда гибнут именно еврейские крысы. Крыса сама виновата, что стала жертвой. И Курт виноват точно так же. Тео, например, совсем не такой, как Курт. Тео не будет себя так вести, он будет осторожнее. Он будет с уважением относиться к опасной силе, и тогда она его не тронет. Он, например, спрячется под одеялом, закроет глаза и вообще не будет вылезать из-под него, а руки снаружи, и никакая беда его не коснется. Тео всего этого, к сожалению, не услышал. Зато Герань теперь еще больше узнала о тех, кто посещает этот кабинет. Я обнаружил на ней еще один сухой лист и оторвал его.